Корабли падали вниз камнем, рассредоточившись роем и выпуская за собой снопы искр. Снаряды взрывались совсем рядом. Небо окрасилось черной дымкой. От взрывов все внутри трясло, подбрасывало, кидало, словно в машине на кочках. Внутри каждого корабля молча сидели солдаты, словно безмолвные куклы, покачиваясь в разные стороны. Они ждали, ждали посадки или собственной смерти. Корабли неслись вниз, едва заметно лавируя влево-вправо. Вот один из бортов покачнулся, пропустив взрыв совсем рядом, его бок обуглился, почернел, но корабль, даже дымясь, продолжал нестись вниз. Шрапнель любила половину экипажа внутри, прошила броню на вылет и забрызгала кровью кабину, но никто не вздрогнул от смерти, что осторожно коснулось их корабля. Они сидели все так же молча и ровно, будто неживые манекены. Другой корабль получил прямое попадание, взрывался, яркой вспышкой осветив борта рядом, и пошел вниз, как метеорит, оставляя за собой черный след. Другой загорелся, но продолжал лететь вниз, пока его двигатели полыхали, оставляя за собой полосу дыма, постепенно сбиваясь с курса, пока совсем не отбился от группы и под конец не рухнул где-то в стороне, озарив свою посадку взрывом. Один за другим корабли мчались навстречу нескончаемому потоку огня. Мимо пролетали ракеты, некоторые взрывались совсем рядом, расталкивая десантные суда в разные стороны, выбивая их один за другим из общей стаи или обрушивая огненными обломками на землю. Эфир ревел от сообщений. Борт 7-2 подбит, сбит борт 7-7, борт 3-3-6, нас подбили, сбит борт 9-0. Но голоса, которые это сообщали, громкие, холодные и уверенные, без тени страха, пугали своей невозмутимостью не меньше, чем несущиеся к командному пункту орда десанта. Под огнем они неумолимо приближались к цели, даже не пытаясь свернуть. Тряслись, горели, покачивались, ловили пули, снаряды и ракеты, но уверенно неслись вперед, заставляя сжиматься от страха предателей, которые не могли понять ту бесстрашность противника, что к ним приближался. Всем приготовиться к посадке. Всем приготовиться к посадке. Штурмовые группы, приготовиться к бою. Но каждый из них был готов уже с рождения к этому самому дню, когда они станут мечом императора. И рой пошел на посадку. Включились тормозные двигатели, и десантные суда один за другим начали прямо сходу приземляться на землю перед командным пунктом под огнем противника, ответив тем бортовым вооружением, что у них было. Один из кораблей после попадания ПЗРК пошел с резким креном в сторону и врезался в ангар, где и взорвался. Другой, с горящими двигателями, накренился и рухнул на бок, тем не менее сумев сесть и не взорваться. С хлопком друг за другом начали распахиваться кормовые люки, и наружу хлынули десятки бойцов, которые только и ждали своего часа, и смертники его дождались. Они выпрыгивали на твердую землю, на ходу вскидывая оружие. По округе разнеслись приказы, звучавшие как бу-бу-бу-бу из-под противогазов, понятные только им. Сразу же завязалась перестрелка, и воздух наполнился яркими полосами лазерных выстрелов. На здании позади, наполовину объятый пламенем, рухнул один из десантных кораблей, и в ночное небо под грохот битвы поднялся огненный гриб, разбросав по округе обломки. Зигфрид не стоял в стороне. Выскочив следом за солдатами, он начал уверенным шагом двигаться вперед под градом пуль, отвечая очередями из градомета. Защитники предателей начали взрываться кровавым фаршем. Один выглянул из-за угла, и его голова в то же мгновение лопнула, словно шарик с конфетти. У другого оторвало кусок грудной клетки. Третий пытался убежать, повернувшись спиной, и его разорвало напополам. Две половинки рухнули рядом друг с другом. Объятый искрами от попаданий, Зигфрид продавил оборону, дойдя до зданий. За ним небольшими группами двигались смертники. Они вламывались в здание быстро и жестко, зачищая каждое от противника. Но главное сражение разыгралось в здании командного пункта. «Я первый, вы за мной». «Это приказ», — приостудил Зигфрид пыл бойцов, которые уже пытались вломиться в здание. Он вошел первым, выбив ногой двустворчатые двери, и едва успел увернуться от ракеты, которая пронеслась совсем рядом. Гранатометчик разлетелся на куски. Он двинулся вперед, и за ним вдоль стен потянулись остальные. Смертники заглядывали в каждую комнату, забрасывая туда гранаты, а после залетая и расстреливая всех, кто хоть немного подавал признаки жизни. В одной из таких комнат из-за угла на одного из смертников набросился противник, сумев каким-то образом выбить байку из рук, но тут же получил саперной лопатой в шею, которая вошла наполовину в плоть. Ногой смертник отбросил его назад и добавил в голову еще один удар. На ближнее оружие они переходили часто. Некоторые группы вламывались в помещение исключительно с саперными лопатами, забивая перепуганных бунтовщиков исключительно ими. Быстро, жестко, без сомнений, рубили ими налево и направо, управляясь лопатами, как заядлые мясники. Те попросту ничего не успевали сделать, быстро подавленные противником, которого видели первый раз в жизни. Они быстро пробились к главной командной комнате. Заставленная пультами управления и экранами, здесь сопротивление оказалось меньше всего, и за несколько минут они зачистили всю базу. Кое-где еще доносились выстрелы, но этот бой был за ними. Зигфрид сбросил с плеча сумку со взрывчаткой. «Расставить заряды», — скомандовал Зигфрид. «Бу-бу-бу-бу-бу», — кивнул солдат рядом с ним и начал махать рукой остальным, отдавая приказы. «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу», — он же связался с линкором. «Первая группа базе. Мы захватили командный пункт. Устанавливаем заряды. Подтверждение по завершению. Вас понял, первая группа. Ждем подтверждения. 5 минут и, стоя около десантных кораблей, Зигфрид наблюдал за тем, как здание исчезло в ослепительно-желтом облаке взрыва, которое поднялось в небо, озарив округу светом, будто наступил день. Первая группа базе. Подтверждаю уничтожение командного пункта. Приступаем к следующей цели, после чего обернулся к солдатам. По кораблям. Занять свои места. Движемся дальше. Не даем им прийти в себя. Они потеряли не так много, как могли. Молниеносная атака дала свои плоды, и теперь они были готовы приступить к следующей части плана. Солдаты грузились в следующий корабль, готовые обрушить смерть и ужас на следующих противников. Услышав подтверждение об уничтожении командного пункта второго эшелона, я почувствовал облегчение. Первая задача была выполнена, оставалась вторая и не менее важная, после которой настанет уже наш черед вступить в бой. И, наверное, это было в первый раз, когда мне было не плевать, вернусь я обратно или останусь лежать среди товарищей по несчастью. Расчетное время их прибытия к месту – 2 часа, сообщил один из диспетчеров. «Отлично», – кивнул я. «Командир Йорган, отдайте приказ готовиться к десантной операции. Сколько потребуется человек, чтобы поддерживать корабль?» 100, тут же ответил он. 100 человек будет достаточно, чтобы управлять им минимально. Отлично. Тогда выберите тех, кто останется, а остальные пусть готовятся. Это будет жесткая прогулка. Итого в десантной операции будут участвовать 2607 человек плюс оставшиеся из первой группы. Это немного, но при внезапности у нас были практически все шансы одержать вверх. Вопрос лишь в том, кем нас встретят заговорщики. По кораблю пронеслась тревога. Солдаты цепочкой бежали на свои места, занимая десантные корабли в ангарах, которые были готовы отстыковаться в любой момент. Корабль пустел так же быстро, как и наполнялся жизнью. Мы с Грогом тоже направились к своему кораблю. Главная цель – Рестингаузер, предупредил я. Я уверен, что именно на нем все и завязано. Убьем его, и восстанию конец. Но попыткам не конец, прогудел он в ответ. И мы их будем пресекать, ответил я. На мгновение он даже замедлился. Я был уверен, что Грог что-то скажет сейчас, но он промолчал, ничего не сказал. Мы подошли к своему кораблю, где нас уже ждали смертники, которые выстроились около бортового люка, но не спешили входить внутрь. Когда мы приблизились, они вытянулись по стойке смирно, поприветствовав нас. Вперед выступил один из солдат. «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу», произнес он. «Да, кораблей у них было не так много, и поэтому часть солдат полетит с нами. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу», добавил он. «Для меня тоже честь сражаться с вами бок о бок», — ответил я. «А они знали военное дело, особенно если речь шла о штурме. У них была особенность брать противника измором и количеством, и тем не менее они знали это дело, возможно, лучше, чем кто-либо еще. Они будут в своей стихии». Мы вошли на борт. Они тут же заняли свои места вдоль стен друг за другом, словно репетировали этот момент всю свою жизнь. Я же направился в кабину пилотов. Теперь оставалось получить подтверждение о выполнении второго части задания, и можно будет приступать. Глава 256. Я занял место второго пилота, взмахом пальцев переключив тумблеры на приборной панели и включив систему. «Фарин, веду я. Перехватишь управление, когда высадимся. Окажемся на земле, будешь вести нас на безопасном расстоянии, если что, окажешь поддержку. Не доверяешь мне? В его взгляде мелькнула обида. «Боюсь, что в такой операции ты еще не участвовал. Иногда новички не выдерживают под огнем противника. Многие сворачивают, пытаются увернуться, когда инстинкты пересиливают холодный разум. Они сбивают строй или того хуже, нарушают построение, врезаясь в других. Здесь нужны стальные нервы, чтобы лететь прямо, глядя на то, как тебе навстречу летят снаряды, рядом свистят пули, падают корабли, и земля под тобой буквально горит от огневых точек ПВО. Тактика этого мира отличалась от имперской, и далеко не всегда в лучшую сторону. Долечу ли я, буду надеяться на броню и щиты корабля. Смертникам повезло гораздо меньше. Модификации их десантных кораблей хуже бронированы, и не мне сейчас беспокоиться о том, долетим ли мы до земли. Мы выходим на позицию сброса, раздалось в наушнике. Ждем подтверждения от первой группы. Принял, ответил я, и началось мучительное ожидание. Опять мелькают мысли о доме, но я отбрасываю их в сторону. Это отвлекает, это мешает, это даже немного сводит с ума. Страх за свою и жизни близких мне людей будет лишь помехой в достижении плана. Сейчас моя цель – дворец и главный заговорщик с его личной верной паствой. Я сидел и ждал. В голове было пусто, взгляд был расфокусирован. Я будто погрузился в медитацию, слыша все и не слыша ничего одновременно. Фарин рядом скучал, крутился на кресле, щелкал тумблерами, переключая камеры на корабле. В десантном отсеке стоял смирно Грок и также неподвижно сидели смертники. Было удивительно тихо. Корабль и весь линкор будто заснул, затаился в ожидании чего-то пугающего, неотвратимого. В ожидании битвы. Жизнь вокруг остановилась. Ровно до голоса Зигфрида, который в то же мгновение разрушил это хрупкое мгновение покоя, которое длилось не меньше часа. Первая группа на связи. Он будто перекрикивал расстояние между нами. Командный пункт уничтожен. Близлежащие ПВО уничтожены. У вас есть окно. И в этот момент я почувствовал прилив сил, будто проснулся. Сразу же схватился за штурвал, выводя двигатели на рабочие обороты. В наушнике раздался голос командира Йоргена. Всем открепить швартовые захваты. Курс на цель. Надо успеть до того, как они попытаются перекрыть окно. Покажем ереси мощь и гнев имперской гвардии. Ни шагу назад, только вперед, за императора. Десантный корабль покачнулся, когда захваты отпустили его. Я тут же развернул машину и присоединился к десантным судам, которые ринулись из ангара к воротам. Казалось, хаотично и гурьбой, однако в этом хаосе прослеживалась очередь, в которой ни один из кораблей даже не коснулся других. Все они образовывали собой колонну, где каждый знал, за кем выходит, спеша наружу. Около линкора образовалось целое облако кораблей, как рой ос, растущие в размерах и ожидающие, пока к нему присоединятся другие. И едва последнее десантное судно вышло из ангаров линкора, наша орда взяла курс на остров государства Тринянского. Куда ни брось взгляд, вокруг везде были десантные корабли, готовые встретить огненный шторм ПВО предателей. Слева, справа, впереди и сзади. Они покачивались, словно на волнах, входя в атмосферу. Их решительность и количество внушали уверенность. Ты чувствовал силу империи, ее воплощение в этих однотипных смертоносных машинах и людях, которые без лишнего слова были готовы нести смерть любому, кто встанет на нашем пути. Остров быстро приближался. Всем держать строй, приготовиться ко входу в атмосферу. Корабль затрясло, я почувствовал сопротивление и то, как машина начала сложнее управляться. Наступало утро, и сейчас под нами виднелись зеленые земли, которые испещряли тонкие нити дорог, и подобно язвам на земле расцветали населенные пункты, крупнейшим из которых была столица. Именно на нее мы и взяли курс, пикируя вниз, но не в самое сердце этого города, где затаился наш враг, а правее, к его границам, в которых первая группа прогрызла окно. Сначала все было тихо, слегка потряхивало, догудели двигатели. Пятно построек снизу расширялось, растекалось перед нами, постепенно захватывая все больше обзора. Корабли шли ровным плотным строем, нацеленные в сердце столицы, словно пуля, пока не поступил первый приказ. Все рассредоточиться, держать дистанцию, приготовиться к десантированию. Корабли начали разлетаться друг от друга, чтобы одним попаданием не сбили сразу двоих и обломки сбитого случайно не задели остальных во время подлета. Наш рой увеличился в размерах, серым облаком накрывая город, который постепенно приобретал четкость. Можно было даже различить основные магистрали, которые опоясывали центр. Я следил за высотомером, который безошибочно даже на острове показывал корректные данные. Еще немного, и мы войдем в зону видимости радаров третьего эшелона. Еще минута или может даже меньше. Мы на радарах. Всем выпустить ловушки. Всем выпустить ловушки. Прогремел голос в наушниках, и рой из сотен десантных кораблей ощетинился десятками тысяч вспышек. И в это же время мимо полетели зенитные ракеты. Их было немного, практически ни одна не попала по нам, если не считать одного единственного корабля, который шел перед нами. Задымившись от взрыва рядом, он начал крениться и пошел к земле, оторвавшись от группы. Но это было лишь началом, и едва на земле стало возможно отчетливо рассмотреть постройки, нас встретила зенитная артиллерия, и все перед нами окрасилось желтоватыми трассерами, которые, словно щупальца, тянулись к нам. Ох, черт, черт, черт, черт. Фарин вжался в кресло, и мы влетели прямо в эпицентр зенитного огня. Повсюду вспышки пролетающих очередей. Корабль затрясло от раскатов взрывов. По обшивке застучала шрапнель рвущихся совсем рядом зенитных снарядов. Повсюду расходились черные облака взрывов. Мы ныряли в них, выныривали, вздрагивали от каждого взрыва рядом и падали вниз. Не было ни единого чистого участка, где бы ни летели очереди и не взрывались снаряды. Десантные корабли один за другим сходили с дистанции. Прямо перед нами один получил прямое попадание, взорвался красно-желтым облаком, и его обломки пролетели в считанных метрах от нас. Правее уже падало объятое пламенем десантное судно, слева, дымя двигателями, пикировал вниз подбитый борт. Эфир разрывался от тех, кого сбили. Надо было прорваться, надо было пробиться вниз. Нас тряхнуло, щиты просели сразу на 40%. Я удержал корабль, который начал крениться, выровняв его. По левому борту прошлась барабанная дробь попаданий. Рядом один из кораблей вспыхнул, отклонившись от курса и сбив соседний корабль, с которым сразу пошел к земле. «Держать строй!» — гремел приказ командира смертников. «Мы прорвемся!» — еще раз тряхнуло. Прямо перед носом пролетела желтой линией очередь, послышался скрежет, корабль содрогнулся, горит левый двигатель. «Нас подбили!» — вскрикнул Фарин. «Туши!» Мой голос не дрожал, даже не выдавал страха или напряжения, пока мы прорывались через огонь последнего эшелона. Оставалось еще немного, мы выйдем за пределы досягаемости. Еще чуть-чуть, последние сотни метров, которые были одним ревущим океаном огня и дыма. Где-то рядом вновь подбило десантный корабль. О чем-то продолжал реветь эфир от последних слов тех, кого сбили на пути к цели. И в какой-то момент все неожиданно прекратилось. Мы прорвались, до земли было рукой подать, и один за другим десантные суда начали тормозить, выравнивая машины параллельно земле и заходя на посадку прямо рядом со дворцом. Кто-то садился во дворе, заревели двигатели, и наш корабль скользящим движением приблизился к дороге, заставленной машинами, садясь прямо напротив ворот. Я вскочил с кресла. «Управление на тебе», — бросил я, выскочив в десантный отсек, где с невозмутимым видом ждали посадки солдаты. «К оружию! Приготовиться к бою!» В то же мгновение корабль слегка вздрогнул, коснувшись земли. Я схватился за ручку на стене, открывая кормовой люк, и практически одновременно с этим снаружи заревели бортовые турели. По борту послышались глухие удары, по щитам защелкали очереди пуль, которые были не способны пробиться даже через щиты. Нас уже встречали, и мы были готовы поприветствовать их. Люк распахнулся в то же мгновение, выпуская нас наружу, и я с Брогом выпрыгнули первыми. За нами, словно ошпаренные, выскочили солдаты. Мы приземлились не на самой территории дворца, а прямо у его стен на дорогу, где практически с порога столкнулись с противником. Солдаты некогда верной армии государя и какие-то одаренные заняли позиции на дороге среди стоящих машин. Длинная очередь из пулемета от Брога, и их стало на 2/3 меньше. Остальные заняли укрытие, наивно надеясь удержать позиции. Но прорывать оборону, вот было призвание смертников. И здесь, в подобном сумбурном бою, где противник повсюду, где корабли падают прямо с неба, выпуская наружу людей, они чувствовали себя вполне уютно. И, в отличие от остальных солдат, они понимали только один приказ – ни шага в сторону. Мы не опозорим своих предков. Мы не покажем страха перед врагами человечества. Мы не предадим императора. В атаку! Прогремел голос командира смертников, и они бросились вперед. Они не знали слова «стоп», по крайней мере, не использовали его в своем лексиконе. Отряды смертников с разных десантных судов сбивались вместе, бросаясь организованной группой прямо на противника. Солдаты отступников, которые не привыкли иметь дело с таким бесстрашным напором, с противником, который готов лезть прямо под пули, начал отступать, и в это же мгновение они проиграли. Смертники буквально врывались на занятые позиции, расстреливая всех, кого видели, рубя их саперными лопатами и затыкивая штык ножами на лазерных винтовках. Они растекались по округе, окружая дворец и быстро оттесняя противника. Настало их время, время смерти. Смертники быстро оттеснили противника, создав своеобразное окружение вокруг государственного дворца. И, несмотря на то, что, по сути, они были окружены со всех сторон, отступали именно силы заговорщиков. И дело не в том, что десант смело и дерзко бросался под пули, что вносило своеобразный ужас в ряды противников, хотя и это тоже. Они действовали слаженно, быстро и четко, как единое целое. Эти люди в противогазах буквально бежали на врагов. Солдаты заговорщиков стреляли по ним, убивали, но на месте одного возникал другой, точно такой же, будто тот и вовсе не умирал. Да и как можно остановить тех, кто бежит прямо под пули и не боится смерти? Смертники продвигались под плотным огнем, вклинивались в ряды противника, забрасывая его гранатами, после чего без каких-либо сомнений вступали в ближний бой. А корабли все прибывали и прибывали с неба, садясь где ни попадя и выпуская из себя все больше и больше людей. «Отступаем! Все отступаем!» Нужно по один из лейтенантов, перешедший на сторону врага, посчитав, что это шанс исправить ту несправедливость, что творилось в государстве, не успел даже договорить. Обернуться, когда на него из-за машины выскочил один из гостей, воткнув в его голову лопату. Остальные солдаты растерянно обернулись на незваного гостя, и на них в то же мгновение со всех сторон, как саранча, набросились другие люди в противогазах, забивая их лопатами и штык-ножами на винтовках. Несколько секунд жуткой бойни, и отряд бросился к следующему очагу сопротивления. Смертники зачищали округу молниеносно и быстро. Иногда противник давал отпор, но главная доктрина «побеждает тот, кто готов пожертвовать больше» была ответом, почему их было не остановить. Постоянный поток смертников, их дерзкое и бесстрашное наступление не оставляло никаких шансов. Они бросались навстречу вражескому огню, ввергая врагов в смятение, после чего хладнокровно расправлялись с ними и шли дальше. «Держим позиции, не отступаем», — кричал сержант, стреляя по смертникам. Но сам получил меткий выстрел прямо в голову и упал замертво. Даже приказы заговорщиков между собой разнились, что вызывало еще больший хаос в стане врага, когда у смертников был лишь один приказ – наступать и убивать ересь во имя императора. И под конец солдаты начали не просто отступать, они начали убегать, испуганно отстреливаясь от людей, которые попросту не боялись смерти. Те, кому посчастливилось выжить, бежали без оглядки. Иногда бросали взгляд назад, чтобы увидеть, как среди домов и машин, в окнах и на крышах пугающе поблескивают преследующие их окуляры противогазов. Сложнее дела обстояли с одаренными, которых здесь было много. Они выжигали смертников, обрушивали на них всю мощь своего дара, убивая разом иногда сразу небольшие группы. Кто-то сгорал в пламени огня, кто-то перерубался капканом из земли. Но если в первые минуты они думали, что справится, то вскоре становилось понятно, что никто из смертников не гиб зазря. Надо оттеснить их от дворца. Один из гвардейцев одаренных раз за разом посылал техники, от которых между автомобилями и домами бегали люди в противогазах. Те были как тараканы, как муравьи, которые разбегались по округе. Отовсюду слышались бу-бу-бу-бу-бу, словно тихий шепот смерти. Иногда тех и вовсе не было видно. Одаренные, окружив себя щитами, казалось, спокойно сдерживают противника, пока им на головы прямо с крыши не спрыгнул обвязанный взрывчаткой смертник. Взрыв был такой, что столб пыли было видно со всей округи. Другие одаренные становились жертвой снайперов, слишком сосредоточившись на противниках перед собой и не в силах удержать под контролем все городское окружение. А те, что умудрялись противостоять им, попросту закидывались гранатами, расстреливались из гранатометов и под конец были попросту забиты лопатами в ближнем бою подобравшимися слишком близко смертниками. Центр города погрузился в ужас бойни, такой, какой город еще не видывал. Но главным полем боя стал штурм дворца. Сотни смертников тут же ринулись через ворота на территорию. Они пробивали проходы в стенах, прорываясь внутрь и пытаясь занять ближайшие здания. Здесь им навстречу выходили преимущественно одаренные, и бои происходили с особой ожесточенностью. И если те, кто шел через главные ворота, имели в поддержке космодесантников, которые могли продавливать даже одаренных, то тем, кто заходил с другой стороны, приходилось справляться своими силами. Что за хрень, откуда их столько? Группа одаренных без особых проблем сдерживала натиск врага. Люди в противогазах прорывались через бреши в стене, пробивали новые проходы, как муравьи затекали на задний двор дворца, но здесь их без особых проблем техниками и пси-атаками выжигала группа одаренных. Лишь малая часть тех, кто смог дойти до заговорщиков, и вовсе погибала в ловушках-техниках, которые были щедро расставлены перед ними. Не знаю, но они какие-то отмороженные. Его товарищ пустил сосульку в одного из наступавших, пробив ему голову. «Никогда таких идиотов не видел», – прокомментировал третий. «Нацепили противогазы и лезут прямо под удар. Тем проще, разве нет?» – пожал тот плечами. «Давно я так не сражался. Хоть разомнусь, не ох, черт!» Размяться ему было не суждено. Последним, что он увидел, подняв взгляд, был корпус десантного корабля, который был настолько близко, что казалось, можно коснуться его рукой. Ему даже показалось, что он может увидеть через иллюминатор пилота, который смотрел ему прямо в глаза. Десантное судно на полном ходу врезалось в защитников предателей, подняв огненный гриб. И будто по команде вперед ринулись смертники, прорываясь дальше. Они знали, как брать укрепленные позиции, и, жертвуя собой, шаг за шагом приближались к цели. Даже несмотря на количество одаренных, которые значительно замедляли продвижение, смертники все равно медленно продавливали оборону. Вскоре они уже были у стен самого дворца. Их бу-бу-бу-бу-бу теперь не смешило одаренных. Этот разливающийся со всех сторон бубнящий звук заставлял их внимательно всматриваться в округу, ища мелькающие то тут, то там противогазы. И пусть считающие себя лучше других одаренные не понимали этого, но они уже едва заметно вздрагивали от любого отблеска стекла, который только мог напомнить окуляр противогаза этих вездесущих и не знающих пощады людей. Мы штурмовали дворец ударными темпами, и сейчас я мог лицезреть смертников в действии, увидев их реальную эффективность. Они шли вперед без какого-либо страха, и даже несмотря на то, что я пытался быть на острие атаки, потери все равно были большими. Иной раз приходилось их одергивать, чтобы те почем зря не гибли под огнем противника, предоставив прорыв нам с Брогом. Главные проблемы возникли при штурме дворца, где защитниками были пси-райдеры из домов отступников и армии, что переметнулись на сторону врага. Здесь доставалось абсолютно всем, и раз от раза мне приходилось подниматься на ноги после какого-нибудь пси-удара. Продвижение замедлилось, но вместе с ним усилился и напор наших товарищей по оружию. Не в силах справиться с пси-райдерами, они врезались в них на десантных судах, расчищая себе путь, или вовсе взрывали целые коридоры, погребая под обломками врагов. Так мы смогли войти во дворец, где встретили жесткое сопротивление одаренных, которых здесь было много. Выглянуть было попросту невозможно, они заняли весь коридор в главный зал, не давая даже возможности выстрелить. Здесь полегли десятки смертников, которые попытались взять тех количеством. Но они не были самоубийцами, и в ход пошла их военная хитрость. Они пригнали откуда-то городской автобус, на котором промчались мимо меня и врезались в ряды одаренных, которые создали щитами целую стену, перекрыв проход дальше. Катались по территории, стреляя по всему, что движется, пока их не подорвали. Но смертники вошли во вкус, и не успел я оглянуться, как они начали разъезжать по округе на гражданских машинах, иной раз используя их как таран или бомбу на колесах. Врезались в оборону противника, взрывали или взрывались, после чего остальные быстро занимали новые позиции, продолжая давить врага. Иногда на моих глазах по 5-6 автомобилей рассекли по округе, словно конница, которая сметала все на своем пути. А в наушниках то и дело раздавалось в атаку или за императора. То, что в этом перевороте поучаствовал хаос, стало понятно очень скоро, едва мы встретились с первыми космодесантниками-предателями. Изъеденные скверной, выглядящие как жуткая пародия на меч императора, они сражались бок о бок с личной гвардией отступников. Они действительно замедлили продвижение, но было глупо недооценивать смертников. Те не шли под пули градомета. Вместо этого растекались по округе, после чего со всех сторон забрасывали их гранатами и расстреливали из гранатометов. Одного впечатали в стену машиной, после чего засунули ему взрывчатку в прореху в броне и подорвали. И пока одни держали оборону вокруг дворца, мы продвигались все дальше и дальше, с огромными потерями, разменивая одного пси-райдера на десяток, а иногда и на 20 человек с нашей стороны, но мы двигались вперед. До цели оставалось совсем немного до того, когда весь этот ад наконец закончится. Глава 257. Мы брали помещение за помещением. Смертники рассредоточивались, зачищая один коридор за другим, каждую комнату, где только мог спрятаться противник. Может показаться, что мы шли легко и просто, однако это была прогулка через кошмар. Каждый метр давался с трудом под шквалом пси-атак и техник, когда с другой стороны давил космодесант и остатки солдат, поливая нас свинцом. Противник. Левый коридор. Вторая комната слева. Рявкнул я, прячась обратно за угол. В это же мгновение кусок стены попросту снесло электрическим пси-ударом, осыпав нас каменным крошевом. Грок. Тот кивнул и выскочил вперед, бегом преодолевая расстояние. Не добежал, рухнул на полпути, тем не менее дав шанс пройти смертникам дальше, после чего те начали обильно закидывать вторую дверь налево гранатами. Щиты спасали от пуль, но вот медленно летящие гранаты они уже не ловили. Одаренным пришлось спрятаться в комнату, которую тут же начали забрасывать гранатами смертники. Прогремел взрыв, и в коридор вылетело облако пыли. Почти тут же туда заскочили наши товарищи, добивая раненых. И так происходило раз от раза с каждым коридором и почти каждым помещением. Но медленно и верно мы планомерно защищали дворец, потеряв к этому моменту около 1300 человек, почти половину всего полка смертников, что ответили на наш зов. Тем временем мы дошли до огромного коридора, где вдоль стен сверху шли балконы, с которых он хорошо простреливался. Там, впереди, должен быть тронный зал. Едва я выглянул, как получил шквал пули пси-атак, от которых едва успел спрятаться. Смертники уже собирались броситься вперед, но я остановил их рукой, вытянув ее подобно шлагбауму. «Стоять!» — рявкнул я, и те тут же замерли на месте, подняв на меня взгляд. «Император не оценит, если вы сейчас погибнете зазря. Поэтому сейчас занимаете этот коридор, держите позиции и ждете нашей команды на штурм. Ясно. Бу-бу-бу». Тут же отсалютовал один из них. «Отлично, Грок. Коридор напротив. Давай». Кувырком я переметнулся на другую сторону коридора, из которого мы выходили, и вновь прижался к стене. За мной по пятам полетело все, на что только был способен противник. С ноги выбив дверь, я шагнул в небольшой коридор первым, тут же получив прямо в лицо огненный шар. От такого попадания я покачнулся, и покачнулся повторно, едва не упав, получив пси-удар в грудь. На другом конце обосновались пси-райдеры, которые, не жалея сил, пытались нас остановить. Из-за моего плеча в то же мгновение послышался рокот пулемета, Грок открыл ответный огонь, не отпуская гашетки. Они тут же закрылись щитами, которые покрылись кругами от попаданий, и перешли на техники. От них было не легче. Так как я был впереди, мою активную броню подбросило вверх так, что я отлетел на пару метров прямо на какую-то электромину, попутно получив дождь из прожигающих почти все лепестков чистого пламени. Но меня они не прожигали. Я начал отползать, и тут же получил еще один удар, отлетев назад. Да, сильные пси-райдеры, даже бронебойные не берут щиты. Я быстро обернулся назад и, убедившись, что за нами не пошли смертники, взмахнул рукой. В то же мгновение со всех сторон к ним отправились нити. Не ожидавшие такого поворота, они даже отступить не успели, и через несколько секунд их всех изрезало на куски, открыв нам проход дальше. «Вперед!» — выдохнул я. Пробегающий мимо Грок схватил меня за руку, рывком поставив на ноги. Дальше было чуть проще, и единственное сопротивление, которое было, оказывали солдаты с огнестрельным оружием. Здесь мы попросту игнорировали огонь по себе, продвигаясь дальше и расстреливая все на своем пути, пока не поднялись на балконы в коридоре. Вновь перестрелка, и вновь приходится с трудом пробиваться по большей части из-за пси-райдеров. Это было бы слишком долго разбираться с ними, поэтому украдкой я использовал техники, уничтожая особо стойких противников. Кого-то насаживал на кол, кто-то получал маленький заряд демонической энергии, что прожигало их насквозь. В общей бойне этого было не заметить, но наше продвижение продолжилось, и коридор быстро заливало кровью. «Продвигаемся!» — рявкнул я. Группа смертников начала быстро преодолевать коридор, держась стен и помогая нам огнем снизу. Сейчас, несмотря на потери, инициатива была на нашей стороне. Снаружи смертники успешно держали периметр, оттеснив противника от дворца в то время, Как мы продолжали прорываться вперед, где-то на подходе была еще и первая группа вместе с Зигфридом. И все же, несмотря на успех, стоивший сотни жизней, я чувствовал какое-то беспокойство. Весь дворец был просто усеян одаренными и некоторыми представителями хаоса, через которых нам приходилось прорываться раз за разом, неся потери. Язык не поворачивался назвать пси-райдеров, что нам противостояли, слабыми. И тем не менее сильными их тоже было не назвать. Не назвать теми, кто мог тебя поджарить прямо внутри активной брони или сравнять здание с землей, даже не моргнув глазом. Я знал, на что был способен пси-райдер, и активная броня для него не была проблемой. Пусть перед нами сейчас были хорошие пси-райдеры, достаточно сильные, но они не были лучшими из лучших, которые стояли на службе тех же рестингаузеров. Лишь несколько раз мы встречали действительно мощных, и там это сразу чувствовалось. Но все это приходилось оставить на потом, потому что сейчас у нас были дела куда более важные. Мы прорывались в тронный зал. Здесь сопротивление было наименьшим. По крайней мере, когда ворвавшийся грохот полученного попадания улетел куда-то назад на десятки метров, нам удалось подавить оборону и захватить его. Это был первый раз, когда мы могли приостановиться и немного перевести дух, чтобы решить, куда двигаться дальше. Я взглядом пробежался по громадному залу и остановил взгляд на троне, на котором государь приветствовал своих гостей при официальных визитах. Большой массивный цельный стул из дерева, покрытый позолотой, был сейчас полностью изрешечен пулями. Спинку и вовсе оторвало, она валялась рядом на ступенях. Белоснежный камень, которым был уложен пол, с золотыми вставками между плитами, сейчас был залит кровью почти везде. То тут, то там валялись трупы как наших врагов, так и смертников, которые отдали жизнь за служение империи. Не было ни единого места, где не лежало бы тело или не засыхали брызги крови. Стены красного цвета покрылись серыми выбоинами от пуль, а в центре валялась золотая люстра, сбитая взрывом. Почему-то у меня мелькнула мысль о том, что это было забавным олицетворением власти, которая строилась на смертях и войне. Но что действительно важно, государя здесь не было. Если верить плану, то ниже находился бункер, что-то типа бомбоубежища в случае опасности. И если он мог быть где-то, то только там. «Первая группа, где вы?» – спросил я. Ответ последовал незамедлительно. «Мы на подходе, расчетное время 3 минуты», голос Зигфрида я узнал сразу. «Мы взяли тронный зал, дворец на 2/3 под нашим контролем. Не можем найти цели. Будем двигаться дальше». «Понял, скоро присоединимся». Я в голове прокрутил планы дворца, которые мы получили от Вальцилова, и из тронного зала выбрал один из коридоров, который уходил в подвалы. Неприметная дверь сразу за троном, которая выглядела как деревянная, но после попадания в нее пуль под облицовкой хорошо угадывался серый металл. Мы вновь выдвинулись, и вновь мне пришлось останавливать смертников, которые так и норовили проскочить вперед. За ней был коридор, мало похожий на помещение дворца. Это был скорее бетонный туннель с довольно скромным освещением из ряда ламп по стенам. Мы выдвинулись вперед и первых противников встретили, дойдя до конца и спустившись по лестнице вниз. Я говорил, что мы не встретили до того ни одного действительно сильного пси-райдера, что было подозрительно. Что ж, я был неправ. Их первые представители сейчас преграждали нам путь, и едва они показались перед нами, как на меня обрушился такой град техник, что активная броня жалобно заскрипела, выдавая ошибки одну за другой, из-за чего пришлось отступить. За одну такую небольшую встречу мы потеряли сразу 4 смертников, от которых не осталось ровным счетом ничего, кроме кровавого пятна, а это они были еще за нами, и сражение не обещало быть легким. В поместье Барбинери воцарилось напряженное ожидание. Со стороны поместья вроде и продолжало жить своей жизнью, но каждый чувствовал эту атмосферу чего-то надвигающегося и волнующего, словно неотвратимый рок. Слуги украдкой бросали взгляд на улицу, исправно выполняя свои обязанности. Личная гвардия поместья уже несколько дней была на позициях, следя за округой. Жизнь в поместье пусть и продолжалась, но будто застыла в ожидании чего-то неотвратимого. Катерия внимательно следила за происходящим, но новостей из столицы теперь почти не поступало. Каналы все как один показывали какие-то глупые шоу, фильмы, музыкальные программы, будто ничего не происходило. И единственное, что действительно бросалось в глаза, отсутствие программ новостей. Зато таковых было очень много в интернете. Фотографии, слова очевидцев, видео, все они рассказывали о тяжелых боях и о том, что заговорщики медленно и верно приближались ко дворцу, после чего взяли его, и теперь судьба правительства была неизвестна. Но Катрия в первую очередь пыталась найти хоть какие-то новости про вторжение третьих сил, которые должны были освободить императора, про изменения в обстановке в столице, хоть каких-то новостях, которые бы выделялись на фоне остальных. За ситуацией внимательно следила и Марионетта, которая иногда вместе с Катрией читала неутешительные вести, которые были где-то там, далеко, и в то же время близко. «Ничего», – тихо выдохнула Катрия, отложив телефон, потянулась к пульту и выключила бесконечный поток развлекательных программ. «Все будет хорошо», – попыталась взбодрить ее Марионетта. «Ты же знаешь Гранта, я еще не знала проблемы, с которой он бы не справился». «Знаю, но все равно волнительно», – Катрия взглянула на нее, ища поддержки. «А если у нас ничего не получится, если их план не выгорит, что нам делать?» Она относилась к Марионетте, прожив здесь 2 года, как к уже родному человеку, матери, которой могла довериться, и которая всегда могла ее поддержать. В этом плане Марионетте приходилось сложнее всего, поддерживать в трудные времена всех, несмотря ни на какие невзгоды и чтобы сама она не чувствовала. «Мы придумаем. Возможно, если все будет плохо, нам придется покинуть страну. У меня есть знакомые, которые помогут нам устроиться на новом месте. Они будут преследовать нас», — негромко произнесла она. «Мама, возможно», — не стала отрицать Марионетта. «Возможно, если такое произойдет, в чем я очень сильно сомневаюсь, нам придется залечь на дно, но поверь, у нас хватит сбережений, чтобы прожить безбедную жизнь. Но если честно, я не верю в такой исход. Мама, небе краснее. Мама». Катрия взглянула на погаснувший экран телефона и поборола желание вновь посмотреть новости, тихо вздохнув. Происходящее в Антерганте, все эти фото и видео больше угнетали, даря чувство какой-то безнадежности, чем успокаивали. «Не знаю почему, но я чувствую страх», — тихо призналась она, будто в преддверии чего-то страшного. «Мама, смотри, это нормально», — улыбнулась Марионетта. «Поверь мне, это нормальное чувство, но все будет хорошо. Мы прорвались через столько бед и проблем, прорвемся и сейчас, я обещаю. Мама, мама». Дора и Мара, не сумев дозваться мать, тем временем сами подбежали к Катрии, схватив ее за руки, потянули за собой. «Мама, идем. Мама, там небо». «Ну что такое?» — вздохнула Катрия, наконец обратив внимание на дочерей, которые тянули ее за собой. «Что случилось?» «Небо!» — выкрикнула Мара возбужденно. «Там небо. Что небо?» — спросила она. Но вместо ответа дочери лишь упорнее потянули ее за собой. Нехотя Катрия встала с кресла и, ведомая дочерями за руки, подошла к окну. Две мордашки тут же задрали головы, глядя куда-то в небо. Она тоже подняла голову, взглянув на небо, и замерла. Ее глаза расширились, и таящийся где-то внутри страх проник в сердце, заставив то забиться в груди с удвоенной скоростью. «Марионетта, взгляните», — тихо пробормотала она, не без усилий выдавив из себя слова. Катрия не могла оторвать от него взгляда, и каждая секунда, что она смотрела, распаляла страх все сильнее и сильнее, буквально парализуя все мысли. Она даже думать забыла о том, что сейчас происходит в столице, поглощенная открывшимся зрелищем. Очень скоро к ней присоединилась и Марионетта. «Что это?» — тихо спросила Катрия. «Я не знаю», — пробормотала Марионетта, неотрывно глядя на небеса. Небеса, вечно голубые днем и темные ночью, теперь было не узнать. Двигаясь откуда-то со стороны города, легкий алый цвет разливался во все стороны, как краска на воде, накрывая собой все больше небосклона. Оно медленно и неумолимо приближалось к поместью Барбинери, и с каждой минутой небо краснело все сильнее, становясь все больше похожим на цвет разливающийся по небосводу крови. И весь мир вокруг погружался в этот кровавый оттенок вместе с ним. «Бойня, бойня, бойня, бойня, бойня, бойня». Я бы сказал, что устал от этого кошмара, но это было бы ложью. Вопреки всему я чувствовал необычайный прилив сил, погрузившись в нескончаемый кошмар сражений, в этот мир смерти и страданий, где каждый шаг в любую сторону, будь то вперед или назад, означал смерть. Мы прорывались в бункер, небольшие помещения под дворцом, которые могли выдержать даже орбитальную бомбардировку с имперских кораблей. Прокладывали его телами наших врагов и союзников, заливали полы и стены подземного туннеля кровью, отвоевывая каждый метр. Лучшие бойцы Рестингаузера и его союзников были сконцентрированы здесь, на этом маленьком отрезке нашего пути, который превратился в долгий кровавый переход. И чтобы дойти до бункера, мы дорого заплатили. Заплатили сотнями жизней смертников, которые помогали продвигаться нам вперед, пока не достигли запертой круглой гермодвери, за которой спрятались предатели. Металлические двери, за которыми начинался сам бункер, открыли кодами, которые предоставил нам Вальцилов, но лишь для того, чтобы потерять еще столько же смертников, уже перешагнув порог. Здесь были исключительно пси-райдеры, и теперь я не гнушался использовать пси-силы при смертниках. В такой бойне, где ты не мог ничего разобрать, где летели лазерные лучи и пси-атаки, где помещения заполняли треск электрических разрядов и ледяные ветра, заметить, что я использую демонические силы, было невозможно. Они просто растворялись в общем хаосе, который проникал в этот мир. И в первый раз за долгие годы, за всю жизнь, что прожил, даже несмотря на прилив сил от адреналина, я мог честно сказать, что устал от всего этого. Устал наблюдать, как бесстрашных защитников полусгнившей империи разрывает одного за другим. Как смерть проносится рядом со мной, и любая ошибка будет означать конец. Как спокойная жизнь превращается в прогулку в один конец. Фраза «Те, кто хочет на войну, никогда ее не видел» заиграла новыми красками. Мне приходилось перекрикивать весь этот кошмар, чтобы отдавать приказы и направлять солдат, стараясь сохранить как можно больше жизней. Мы переходили из одной комнаты в другую, и я не стеснялся закрывать наши передвижения щитом. Все равно в этой неразберихе никто ничего не поймет. Мы прятались за углами, за столами, которые целиком представляли компьютер, забирая на тот свет одного пси-райдера за другим. Судя по всему, все сливки общества, самые-самые были собраны здесь, в бункере, чтобы держать под контролем государя, и за его спасение нам пришлось заплатить очень много. К нам даже успел присоединиться Зигфрид, и уже втроем мы прокладывали путь через бункер. Первым был главный коридор с техническими помещениями типа складов, хранилищ, каких-то подсобок с небольшими комнатами для охраны и, видимо, совещаний. Ниже располагался главный центр управления. Два зала с аппаратурой, громоздкой, похожей на имперскую, которая выстраивалась, как в классе, в два ряда, перед несколькими большими мониторами. И еще три комнаты для совещаний. Последним, третьим этажом, были жилые помещения. Мы зачистили их все. После нас там не осталось ни единого живого места или целой комнаты. Государя мы нашли в последней, самой дальней комнате, которая, собственно, и была для него и его семьи. Здесь его защищало сразу шестеро космодесантников-предателей и столько же пси-райдеров, через которых мы прорывались добрые полчаса, завалив коридор трупами смертников, которые иногда и вовсе теряли голову, бросаясь вперед, несмотря на мои попытки удержать их. Они даже пригнали сюда мотоцикл, который, обвесив взрывчаткой, использовали как наземную самоходную мину. Мы ворвались в последнюю комнату, богатые хоромы, которые мало отличались от дворца сверху, будто даже во время всеобщей войны семья государя не могла отказаться от роскоши, к которой привыкла. «Не подходи, или я убью его». Перед нами стоял государь, за спиной которого прятался мужчина, приложив пистолет к его голове. Пси-райдер с оружием, или обычный солдат, который неведомым образом сюда попал, неважно, едва войдя в комнату, я тут же поднял оружие и сделал один единственный выстрел. Противнику снесло голову, и его тело отлетело назад. Следом за мной сюда ворвались смертники, которые быстро и четко обошли все помещение, ища противника, но эти были последними. Помимо государя, здесь была и его семья, жена и дочь, которых обнаружили в соседней комнате прикованными наручниками для пси-райдеров к кровати. И лишь после их обнаружения я мог с чистой совестью выйти на связь, чтобы сообщить: «Внимание, цель захвачена. Повторяю, цель у нас, миссия выполнена. Можем отступать». К этому моменту государственный дворец был полностью под нашим контролем. Я сразу подошел к государю. «Вы будете эвакуированы вместе с семьей». Он внимательно пробежался по мне взглядом. «Я, кажется, догадываюсь, кто находится под этим шлемом». «Я тоже», — отрезал я и огляделся. «Мы уходим. Выведите их отсюда». И сразу связался с Фарином. «Требуется эвакуация государя. Место за дворцом, парк, он зачищенный, находится под контролем. Встретимся там». «Принял». Наш корабль был самым надежным из десантных кораблей, который мог вывести их отсюда. Не для того мы прошли весь этот путь, чтобы он погиб от какой-нибудь ПЗРК. Для надежности, как бы цинично это ни звучало, к Корабль прикрою другими десантными судами, что сопроводят его до самого линкора, где тот уже будет в безопасности. «Мы справились», — выдохнул Зигфрид, окинув взглядом комнату. «Каким-то чудом, но мы справились». «Да, справились», — пробормотал я. «Что-то не так, да», — взглянул он на меня. «Не знаю зачем, но я еще раз огляделся». «Да, не так», — я вышел обратно в коридор, последний рубеж заговорщиков, через которых мы с таким трудом прорвались, и внимательно осмотрел трупы. Одного человека я даже узнал, видел его на государственном балу среди тех, с кем общался Рестингаузер. Но не хватало того, кто все это затеял, кто по логике должен был находиться здесь, рядом с государем, чтобы заставить того отказаться от престола и тут же перенять власть. Не хватало человека, без которого, по большей части, весь этот переворот не состоялся бы. «Рестингаузер», — негромко произнес я, — «его здесь нет». Глава 258. Ошибки быть не могло, Рестингаузера здесь не было. Он был главой восстания, главнокомандующим войск предателей. На нем держался весь переворот. Рестингаузер не стал бы сражаться на улицах и не стал бы держать оборону в первых рядах, рискуя как собой, так и всем планом. Генерал не сражается на передовой, не говоря уже о трусливой сущности всех поклонников хаоса. Где он и мог быть, так это здесь, в последних комнатах за спинами самых сильных и преданных последователей, рядом с государем, которым мог прикрыться, как живым щитом. Но, оглядывая тела, я понимал, что здесь его нет. Может, отсиживается в безопасном месте, ожидая результатов, предположил Зигфрид, поставив абсолютно все на кон, не прийти, чтобы отсидеться в стороне. При проигрыше он жить будет недолго, и этот ублюдок это понимает. Нет, здесь что-то не то. Он мог спрятаться в другом месте, предположил Грок. Возможно, да, а может и нет. Когда Хаос затевает свою игру, он использует все свои ресурсы, которые ему подконтрольны, чтобы выиграть. Именно поэтому я не могу успокоиться, пока не увижу его труп у собственных ног. Мы выдвинулись обратно. По сообщениям смертников, они пока успешно держали оборону, а заговорщики не пытались пойти на штурм, пусть и предприняли уже одну попытку, та закончилась даже при наличии техники провалом. Поэтому сейчас ситуация была пусть и тяжелой, но стабильной. Бункер был полностью разгромлен и залит кровью. Это место представляло из себя то, чем было на самом деле, полем боя, отчаянного и жестокого сражения хаоса и человечества, где обе стороны понесли тяжелые потери. Не было ни единого места, где не было бы следов от пули и не лежали в лужах крови трупы людей. Техника, компьютеры, мониторы, мебель, все было раскурочено до неузнаваемости. Проходя по помещениям бункера, я окидывал взглядом тела, которые лежали то тут, то там. Тела смертников, которые полегли в своей последней атаке, кровью и собственной жизнью вырвав победу из рук врага. Тела предателей, которые пытались держать оборону до последнего. И тела тех, кто защищал государя и пал, выполняя свой долг. Первоначально я даже не обратил на них внимания, не до этого было. Среди них я обнаружил Серсия Монш, человека, который участвовал в свое время в турнире против Тило, бывший солдат группы специального назначения. Значит, он все же продолжал работать на правительство. Его тело валялось в зале с компьютерами, разорванное напополам. Чуть дальше в коридоре обнаружились люди личной гвардии, и среди них лежало тело Хильды Фоксрут, женщины из службы безопасности, с которой нам не раз приходилось встречаться. Сейчас она уже не улыбалась. Ее глаза застыли, глядя куда-то вдаль, изо рта расходились дорожки засохшей крови, а в груди зияла сквозная прожженная дыра. Я присел над ее телом, взглянув на рану, вернее, на ее края обугленные, почерневшие и будто покрытые пеплом, от которых на несколько сантиметров расходилась сетка почерневших сосудов. Это могли быть последствия попадания огненной стрелы, которую Фоксрут пропустила во время сражения, однако она могла быть и от сил хаоса. Отличие от огненной стихии не заметишь, если не знать разницу, но я сам обладал силами хаоса и видел раны на своих врагах после их применения, и они были почти идентичны тем, что видел сейчас перед собой. Много ли людей обладает силами хаоса, кроме меня? Вполне возможно, что марионетки демонов, однако они пользовались обычно пси-силами хозяина тела, поэтому я ставил на то, что здесь был Рестингаузер. Его могли вполне наделить силами хаоса, чтобы тот провел переворот. Я почти уверен, что он здесь был. А раз его сейчас здесь нет, то, значит, есть куда более важные задачи, и вся эта заварушка была отнюдь не главной целью демонов. «Грант!» – послышался голос Зигфрида через наушники. «Снаружи что-то происходит». «Что?» – сразу встал я. «Тебе надо увидеть это». «Не вдохновляет». Я быстро поднялся обратно во дворец по бетонным туннелям и, даже не подходя к окну, понял, что что-то не так. Весь тронный зал, и без такого залитый кровью, окрасился в кровавые цвета. Зрелище было достаточно характерным для некоторых событий, и я сразу устремился к окну, выглянув наружу. Все небо над городом было цвета алой крови. Предвестник вторжения демонов. «Вот черт», — пробормотал я, глядя на небосвод. Рядом со мной встали Зигфрид и Грок, которые, задрав головы, смотрели вверх. Зрелище было по-своему даже красивым, завораживающим и вместе с тем пугающим. Если это то, о чем я думаю, то в течение часа здесь будет не продохнуть от демонов. «У нас проблемы», — прогудел Грок совершенно спокойно. И, будто вторя ему, округа вновь наполнилась беспорядочной стрельбой, а вместе с ней эфир разорвали голоса смертников, которые перебивали друг друга, складывались в какофонию шума, который нес лишь плохие новости. «Демоны. Вижу демонов. Ранги зверей, солдаты приспешников. На нас напали демоны. Повторяю, на нас напали демоны. Требуется поддержка. Требуется поддержка у запасных ворот. Демоны пытаются прорваться. Демоны с главной улицы. Удерживаем позиции. У нас прорыв демонов. Стая адских гончих во главе с королем зверей пытаются прорваться к дворцу. Они заполонили эфир. Голоса, пусть напряженные, но уверенные и без толики страха людей, которые даже перед лицом хаоса были готовы стоять насмерть. Уверен, что смертники уже не раз в этом мире сталкивались с этими тварями и смогут дать отпор, однако надолго ли? Сейчас все зависело от прорыва. Говорит Алиадирас Каллипер, прогремел я, перебивая всех в эфире. Приказываю оставить позиции и отступать ко дворцу. Всем приступить к эвакуации на линкор. Повторяю, приказываю отступить и эвакуироваться на линкор. Обернулся к смертникам, которые сопровождали государя, и кивнул в сторону выхода. «Мы уходим, сейчас же, мы не будем сражаться», — взглянул на меня Грок. «Не сейчас, надо выполнить то, зачем мы пришли». Мы бросились по коридорам, которые еще были под нашим контролем, выйдя на улицу, где десантные корабли уже приступили к эвакуации. Группы смертников быстро друг за другом поднимались на борт, после чего закрывали за собой люки и ждали приказа к отлету. «Если уходить, то всем вместе, чтобы нас по одному не сбили ПВО, которые еще вполне могли работать». Я вновь взглянул на небо над дворцом и увидел внушающую благоговейный трепет воронку, которая расположилась прямо над дворцом размером около километра в диаметре. Но вопреки ожиданиям в самом ее центре вместо окна в мир хаоса была тьма. Значит, полноценный прорыв еще не произошел и, если повезет, не произойдет, однако на это я не уповал. «Быстро, за мной!» Мы бегом поднялись на борт нашего корабля. Я жестом приказал занять места семье государя, после чего нырнул в кабину пилотов, где нас ждал Фарин. «Включить турели», я сел на место второго пилота. «Как давно это началось?» «Минут 15 назад», — ответил он напряженно. Над дворцом просто начало закручиваться в воронку неба, окрашиваясь в красный, ну и все. А потом эта краснота поползла по всему небу в разные стороны. Значит, окно еще не успело открыться полностью. Сейчас уже бесполезно что-либо предпринимать. Остается просто сражаться. Однако столица государства Тринианского скорее всего потеряна. Когда портал полностью откроется, то поток демонов остановить уже будет невозможно. Но возможно будет купировать весь район и ждать, чтобы это само собой закрылось. Если оно вообще закроется, в чем у меня были сомнения. Нам потребовалось 10 минут, чтобы все оставшиеся смертники погрузились в десантные корабли. Теперь их было не так много, как прежде. Какого-либо сопротивления не было. Демонам, судя по всему, было все равно, кого рвать. Нас или тех, кто поспособствовал их прорыву. Солдаты, что буквально час назад штурмовали дворец, теперь сражались против тварей, и в этой схватке было непонятно, кто выйдет победителем. К тому моменту, когда смертники зашли на борт, турели уже начали постреливать по сторонам, вылавливая то одну тварь, то другую, что проскакивали через бреши в стене или главные ворота. В основном мелкие демоны ранга зверь, однако я бы не уповал на то, что сюда не хлынут кто-нибудь покрупнее. Мы взяли курс обратно к кораблю через окно в обороне ПВО, через которое прорвались. Возможно, к тому моменту, как мы будем преодолевать купол, персонал ПВО будет слишком занят вторжением демонов. Я еще раз бросил взгляд через камеры на воронку, которая в будущем должна была стать порталом. Судя по всему, в этом и состоял тот самый великий план – открытие портала, через который смогут свободно прорваться даже сами боги хаоса, чтобы раз и навсегда захватить этот мир, а вместе с ним получите доступ в любую точку нашего мира. О том, как им это удалось, оставалось лишь догадываться, однако предположу, что той бойней, которая разыгралась около дворца, мы могли запустить или помочь какому-нибудь демоническому ритуалу, что этот портал и создал. Столько смертей, столько крови и мук, все это могло поспособствовать его открытию. И что-то мне подсказывало, что это еще далеко не конец. Аниса выглянула в окно. «Да, я тоже вижу. Выглядит, конечно, жутко», — улыбнулась она, глядя на кровавое небо из окна ресторанчика, который держала ее семья. «Да даже не знаю. Может, какой-нибудь выброс, ну знаешь, с какого-нибудь завода химических веществ. Да, да, я знаю. Ладно, я поняла, давай». Она положила трубку и еще раз пробежалась по небу взглядом, после чего вздохнула. «Необычное явление, это, конечно, интересно, однако работу, к сожалению, никто не отменял. Ресторан готовился к закрытию, и на ее плечах лежала работа, чтобы к утру он вновь был готов принимать гостей. Местные банды перестали их донимать, а значит, теперь не надо было беспокоиться, что какие-нибудь отморозки вдруг нагрянут под вечер, чтобы устроить проблем. Поэтому Аниса теперь могла позволить себе заниматься закрытием ресторана одной, чтобы лишний раз не нагружать родителей, которые и так трудились в поте лица. И все благодаря ее Зигфриду. Аниса с улыбкой вспомнила его. Он не признавался, но она знала, что именно благодаря ему местные бандюги боятся подходить к их заведению. И за это она была очень благодарна Зигфриду. Помимо того, что этот худощавый немного наивный молодой человек, не понимающий намеков, ей нравился. Нравился настолько, что она, девушка достаточно строго воспитания, позволила себе познакомиться с ним чуть ближе, чем следует приличной девушке. Но придет время, и он станет ее. К тому же, такой перспективный. Оказывается, у него очень много знакомых в высшем свете. И когда она станет миссис Лакин, ей откроются новые двери с новыми возможностями. Глядишь, и их ресторанный бизнес перерастет во что-то большее, чем забегаловка на углу. Но это потом. Сейчас бы ей очень хотелось встретиться с ним вновь, и в этот раз она точно своего не упустит, как и не отпустит его. «Миссис Лакин, а что?» звучит. И Аниса так погрузилась в собственные мечты, что не заметила сразу тихого шороха у себя за спиной, напивая себе под нос и протирая столы в полумраке выключенных ламп. Лишь отчетливое цоканье заставило ее слегка вздрогнуть и обернуться. А позади нее стояла женщина, удивительно красивая и в то же время пугающая, будто растворяющаяся во мраке. Аниса удивленно моргнула, не понимая, откуда та могла взяться, и неуверенно улыбнулась.